Глава 27. Счастливое число. Бланш Уильямс вошла в столовую. «Кошка отказывается есть», — заявила она. Джим Уильямс оторвался от каталога Сотбис, взглянул на кошку, неподвижно сидевшую в дверном проеме, и снова углубился в чтение. Миссис Уильямс развернула салфетку и положила ее себе на колени. «То же самое было и в прошлый раз, и в позапрошлый», — продолжала она. «Кошка каждый раз так поступает, когда мы возвращаемся с суда и ждем решения присяжных. Она всегда отказывается есть». Сестра Уильямса, Дороти Кинджери, нетерпеливо посмотрела на часы. «Половина второго», — проговорила она. «Они сидят уже 3 часа, а сейчас, наверное, обедают. Интересно, они продолжают обсуждать дело, даже когда едят?» Уильямс оторвался от каталога аукциона. «Послушайте-ка», — сказал он, — «когда Катерина де Браганса, португальская инфанта, прибыла в Англию в 1662 году, чтобы вступить в брак с Карлом II, она привезла с собой богатейшее приданное. Частью его был индийский порт Бомбей», — он рассмеялся. «Мне нравятся такие принцессы. Она делает это уже 3-й раз, не притрагивается к пище», — снова заговорила миссис Уильямс. Дороти Кинджери с отвращением посмотрела на сэндвич. «Сонни обещал позвонить сразу же, как только присяжные вынесут вердикт. Надеюсь, мы услышим отсюда звонок». «Не понимаю, откуда она все знает», — продолжала тихо удивляться Бланш Уильямс. «Но она знает». Джим Уильямс неожиданно захлопнул каталог и встал. «У меня идея!» — воскликнул он. «Мы будем есть с тарелок из нанкинского сервиза. Это принесет нам удачу». Уильямс достал из шкафа несколько бело-синих тарелок и поставил их на стол. Мать и сестра переложили в них свои сэндвичи. У этих бело-синих тарелок была удивительная история. Груз китайского фарфора отправили на экспорт в 1752 году. Но корабль затонул в Южно-Китайском море и был поднят лишь в 1983 году. Уильямс купил несколько дюжин тарелок, чашек и супниц на широко разрекламированном аукционе «Кристис». Посуда прибыла в Мерсерхаус несколько недель назад. Эти тарелки пролежали на дне морском 230 лет, начал рассказывать Джим, но сохранились как новые. Когда их нашли, они все еще лежали в оригинальной упаковке и в превосходном состоянии. С этих тарелок еще никто не ел. Мы первые. Забавный способ хранить посуду, верно? Миссис Уильям взяла сэндвич и посмотрела на тарелку. «Кошку не обманешь», — задумчиво произнесла она. 2 неделями ранее, в самом начале 3-го процесса по делу Уильямса, всем казалось, что его исход предрешен. Вопрос был ясен настолько, что Саванна Морнинг Ньюс скучно заглавила передовую статью: «Уильямса ждет следующий приговор за предумышленное убийство». Жюри, состоявшее из 9 женщин и 3 мужчин, признало, что после 6 лет беспрерывного муссирования этой темы они прекрасно знали суть дела, как и то, что в ходе 2 предыдущих процессов Уильямс был признан виновным. Напряжение и неопределенность создавали атмосферу суровой безысходности. У здания суда были установлены телевизионные камеры, но в самом зале оказались занятыми едва ли половина мест. Прентис Кроу заявил даже, что не собирается читать материалы суда, потому что это страшно скучно. «Опять повторяется старая история», — сказал он. «Все это уже напоминает сказку про белого бычка». Среди публики оказался и мой знакомый завсегдатай. Он сидел, положив руку на спинку скамьи, словно боясь в противном случае соскользнуть на пол. Как и обычно, он вещал, словно оракул. «Сейчас никого не интересует, виновен Уильямс или нет», — говорил он. «На карту поставлена компетентность окружного прокурора. Всех занимает один вопрос — сколько времени он еще сможет выкручиваться?» Суд начинает напоминать плохую корриду. Матадор Спенсер Лоутон уже 2 раза втыкал шпагу в быка, а тот до сих пор держится на ногах. публика начинает бесноваться. Лоутон просто смешон. Судебное заседание шло уже привычным порядком, с вызовом все тех же свидетелей, полицейского фотографа, полицейских, которые были в Мерсерхаузе в ночь перестрелки, сотрудников криминалистической лаборатории. Каждый из них сначала отвечал на вопросы Спенсера Лоутона, потом Сони Зейлера и покидал место свидетеля. Судья Оливер сонно кивал со своего места на каждую реплику. Завсегдатай откровенно зевал. «Какое участие вы принимали в выносе тела из Мерсерхауза?» — как и на двух первых процессах спрашивал Спенсер Лоутон у детектива Джозефа Джордана. «Я упаковывал руки», — отвечал тот. «Можете ли вы объяснить присяжным, что значит «упаковал руки» и с какой целью это делается?» «Каждый раз, когда случается стрельба», — начал объяснять детектив Джордан, «и мы имеем основание полагать, что мертвец перед смертью успел выстрелить, на руки надеваются бумажные мешки, чтобы сохранить следы продуктов выстрела на коже, если они, конечно, есть, от случайного стирания». На лице Сонни появилось выражение удачливого игрока в покер, когда он начал задавать вопросы ничего не подозревающему детективу. «Какие мешки вы использовали?» «Бумажные мешки». «Чем вы их крепили?» «Специальной клейкой лентой». «Вы совершенно уверены, что руки трупа были упакованы, когда его выносили из дома?» «Я же сам их упаковал», — произнес детектив Джордан. Когда выступил последний свидетель обвинения, Зейлер вызвал первого свидетеля защиты. «Вызовите в зал Мэрилин Кейс», — велел он. «Свежее лицо, новый свидетель, новый сценарий. Завсегдатай подался вперед всем телом. Судья Оливер открыл оба глаза. Лоутон обменялся тревожным взглядом со своими помощниками». Свидетельница оказалась кудрявой блондинкой лет 40 в сером костюме и белой шелковой блузке. Под присягой она показала, что работает в течение 15 лет медицинской сестрой в Кендлеровском госпитале, а до этого была ассистентом судебно-медицинского эксперта графства. Да, она дежурила, когда в отделении неотложной помощи доставили труп Дэнни Хэнсфорда. Зейлер вручил ей копию титульного листа истории болезни, потом с вызывающим видом подошел к столу обвинения и бросил на него другую, точно такую же копию. Пока Лоутон и его помощники рассматривали бумагу, Зейлер передал кипу копий присяжным, а затем продолжил задавать вопросы. «Позвольте спросить вас, мисс Кейс, вы узнаете этот документ?» «Да, сэр, узнаю». «Это ваш почерк?» «Да, сэр, мой». «Расскажите присяжным, мисс Кейс, были ли упакованы при поступлении руки Дэнни Хэнсфорда или нет?» «Нет, сэр, они не были упакованы». По залу пронесся удивленный ропот. Судья Оливер призвал присутствующих к порядку. «Отлично, мисс Кейс», — продолжил Зейлер. «Вы упаковали руки сами?» «Да, я это сделала». «Как именно вы это сделали?» «Я взяла два пластиковых мешка для мусора, надела их на руки убитого и закрепила на запястьях клейкой лентой». После короткого и неубедительного допроса, проведенного потрясенным Спенсером Лоутоном, Мэрилин Кейс отпустили, а ее место занял вызванный следующим доктор Ирвинг Стоун, судебно-медицинский эксперт. Он показал, что вследствие того, что руки Дэнни Хэнсворда с самого начала не были завернуты в мешки, следы пороха на них должны были неизбежно стереться. Он мягко добавил, что упаковка рук в пластиковые мешки, выполненная медицинской сестрой Кейс из самых лучших побуждений, только усугубила положение. «Применять с этой целью пластиковые мешки просто недопустимо», — сказал Стоун. «На их стенках накапливается статическое электричество, которое буквально сметает с кожи любые остатки. Более того, если труп, как это было сделано с телом Дэнни Хэнсфорда, помещают в холодильник морга до вскрытия, то на стенках мешков конденсируется влага, которая окончательно уничтожает все следы. Адыйн не пролежал в холодильной камере в течение 5 часов. — В свете всего сказанного, — спросил Зейлер, — удивлены ли вы тем, что на руках убитого не оказалось следов пороха? — Я был бы удивлен, если бы они там оказались, — ответил доктор Стоун. Телевизионные станции прервали свои передачи, чтобы оповестить зрителей о новой сенсации. Новые поразительные улики выявлены в ходе повторного судебного разбирательства по делу Джима Уильямса. Адвокат приготовил окружному прокурору настоящий сюрприз. Ходят слухи, что после суда Уильямс выйдет на свободу. Когда вечером того же дня Зейлер появился в ресторане 1790 год, публика встала и устроила ему овацию. Лоутон, утратив свое главное преимущество, был вынужден перестраиваться на ходу, готовя свою заключительную речь. «Нам не нужны следы пороха на руках убитого, чтобы доказать вину Джима Уильямса», — утверждал он. «Это только одно звено из цепи доказательств». Пункт за пунктом прокурор перечислил оставшиеся улики против Уильямса, расположение фрагментов пуль, клочок бумаги на пистолете, траектории выстрелов, кресло на штанине Хэнсфорда, кровь на его руке и отсутствие крови на оружии. Особый упор Спенсер Лоутон сделал на 36-минутном интервале между стрельбой и вызовом полиции. «Что Джим Уильямс делал в эти 36 минут?» — вопрошал окружной прокурор. «Я скажу вам, что он делал. Он взял другой пистолет, подошел к убитому Денни и выстрелил в сторону стола. Потом он вытащил руку Денни из-под его тела и положил ладонь на пистолет. Что он сделал еще? Я отвечу и на этот вопрос. Он начал избирательно крушить мебель и предметы обстановки». Лоутон предъявил присяжным фотографии интерьеров Мерсерхауза. «Вот старинные часы, которые якобы перевернул Дэнни Хэнсфорд. Они лежат циферблатом вниз на полу холла. Обратите внимание, что основание часов находится очень близко к стене. Я вполне могу допустить, что сильный 20-летний парень, каким был Дэнни Хэнсфорд, в порыве ярости откинул бы их гораздо дальше. Но впечатление такое, что часы просто аккуратно и очень ненамного отодвинули от стены. Так получилось, потому что это сделал сам Уильямс. Он осторожно отодвинул часы, опустил циферблат почти до пола, а потом уронил, сделав это с таким расчетом, чтобы раскололся корпус и треснуло стекло, но чтобы остался неповрежденный механизм. Кстати, Уильямс сам утверждал, что ему удалось починить и продать эти часы. Посмотрим, однако, и на другие разрушения. Перевернутый стол и кресло. По столу ударили серебряным подносом. Растоптана электронная игра Atari и разбита бутылка с полпинтой виски. Можно ли оценить стоимость ущерба в $120.17? Не знаю. Но я хочу попросить вас обратить внимание на тот дорогой антиквариат, который остался цел. Шкатулки, сундучки, столики и картины. Цена этих вещей исчисляется десятками и сотнями тысяч долларов. А теперь спросите себя, остановился бы разъяренный молодой человек, имеющий намерение убить любителя дорогого антиквариата, на разбитой в действительности мелочи? Конечно же, нет. Эти предметы были повреждены тем, кто любил и ценил старину. Джимом Уильямсом. Торжественно значительные выражения лиц присяжных показали всем, что Лоутон, во всяком случае, частично отвоевал потерянный плацдарм. Теперь в голосе прокурора гремел едкий сарказм. Но есть и еще что-то, а именно то, чего Джим Уильямс не сделал за упомянутые 36 минут. Он не вызвал скорую помощь. Многие здесь описывали Джима Уильямса как сострадательного человека, который делал большие пожертвования в гуманитарное общество. но он не позвонил даже в гуманитарное общество, чтобы выяснить, что произошло с Дэнни Хэнсфордом. Молодая женщина в жюри промокнула глаза платком. «Мы можем оставить в стороне следы пороха на руках Дэнни», — продолжал метать громы и молнии прокурор. «Они не нужны нам, чтобы осудить Джима Уильямса». В конце дня в настроении присяжных наметился нехороший перелом, который очень беспокоил Сонни Зейлера. Лоутон эффектно построил обвинение и сумел отвлечь внимание присяжных от конфуза с упаковкой рук. Адвокат был бессилен. Он уже закончил свое выступление и выставил заключительные аргументы. Судья отправил присяжных по домам до утра. Наутро он зачитал инструкции, и жюри удалилось в совещательную комнату. В Мерсерхаузе Уильямсы молча доели сэндвичи. Миссис Уильямс свернула салфетку и смотрела в окно. Дороти бесцельно играла вилкой. Джим делал вид, что читает каталог. Зазвонил телефон. Сонни Зейлер доложил, что присяжные едят гамбургеры. В 4:30 Сонни позвонил снова и сообщил, что жюри затребовало словарь. Один из присяжных не понимал значения термина «злой умысел». Примечание. В американской юриспруденции этот термин заимствован из латинского языка, поэтому малообразованный присяжный его не понимает. Конец примечания. В 5:30 судья Оливер распустил присяжных на уикенд. Как рассказывали приставы, известные любители баек и сплетен, мнения присяжных разделились поровну. Совещание жюри возобновилось в понедельник в 10 утра. Около полудня Зейлер заметил, что приставы перестали отвечать на его вопросы. Они отводили глаза и молча проходили мимо. То был плохой знак. «Видимо, решение принимается в пользу обвинения», — сделал вывод Зейлер. К 3 часам голоса присяжных распределились в отношении 11:1 в пользу обвинения. Старшина присяжных послала судье записку. «Здесь есть один человек, который отказывается изменить свою позицию, невзирая на все наши доводы и действия». Через несколько минут приставы рассказали, что этот человек — некая миссис Сесилия Тайо, разведенная 50 с лишним лет. Миссис Тайо поведала присяжным, что много лет назад оказалась приблизительно в такой же ситуации, как мистер Уильямс. Ее друг ворвался на кухню и стал душить ее. Теряя сознание, женщина успела схватить нож и воткнуть его в грудь нападавшему. Правда, она только ранила, а не убила расходившегося дружка. Миссис Тайо заявила, что она очень хорошо понимает, что такое самозащита. «У меня 3 детей, все взрослые», — добавила она. «Они сами изготовят и постирают, так что я могу сидеть здесь сколько угодно долго». В 5 часов судья созвал все стороны в зал. Уильямс приехал из Мессерхауза, Сонни Зейлер из офиса. Присяжные заняли места в своем отсеке. Седовласая миссис Тайо сидела, плотно стиснув зубы, угрюмо глядя в пол и не общаясь с другими присяжными. «Мадам старшина, вы вынесли вердикт?» «Мне очень жаль, ваша честь», — ответила женщина. «Но мы не смогли этого сделать». «Как вы полагаете, дальнейшие совещания смогут привести вас к вынесению вердикта?» «Я начинаю думать, Ваша честь, что мы не придем к решению до 2-го пришествия». Сонни Зейлер подал судье ходатайство о прекращении судебного разбирательства ввиду неспособности присяжных прийти к единому мнению. Однако Оливер сразу же отказал, вынес частные определения в адрес присяжных и буквально приказал им прекратить разброд и шатание и прийти к единодушному выводу. Судебное заседание было отложено до 10 часов следующего утра, и присяжным уже не в первый раз рекомендовали не читать, не слушать радио и ни с кем не обсуждать материалы с оценками процесса и его участников. Приехав с суда, Джим Уильямс не пошел сразу домой, а пересек площадь Монтеррей и сел на скамейку рядом с Минервой. «Мои адвокаты опять в дерьме», — с горечью произнес он. «Среди присяжных только один на моей стороне. Это женщина. — Насколько она сильна? — спросила Минерва. — Не знаю. Она очень упряма. Но я думаю, сегодня ее подвергнут сильному прессингу. Окружной прокурор знает, кто она, и приложит все усилия, чтобы ее сломить. Его надо остановить. — Ты знаешь, где она живет? — Могу узнать. Ты способна ее защитить? — Такие вещи я умею делать. Минерва уставилась в пространство. «На этот раз я прошу тебя использовать самое мощное оружие». Минерва кивнула. «Когда я применю все свое барахло, с ней ничего не случится, будь уверен». «Да уж сделай мне такое одолжение», — попросил Уильямс. «Когда будешь работать, ты используй что-нибудь из вещей доктора Базарда. Какие-нибудь старые носки, рубашки или там расческу». Во взгляде Минервы, которым она окинула Уильямса, появилось раздражение. «Я не держу никаких его носков. А если бы и держала, то разве смогла бы найти их в своем хламе? А у тебя же есть какие-нибудь другие его вещи?» «Не знаю. Я ничего не сохранила. Я и не знала его толком». «Ну, Минерва, сделай это. Ведь мы-то с тобой уже давно друг друга знаем». Уильям словно обращался к непослушному ребенку. «Вот ведь пурпурные очки его, верно?» Минерва тяжело вздохнула. «Давай-ка подумаем. Кажется, недавно я видела пару его старых башмаков. Господи, вот только куда я их дела? Это не должны быть ботинки. Что еще у тебя есть?» Минерва озадаченно уставилась на верхушки деревьев. «Знаешь, если у меня будут силы посмотреть, то я что-нибудь найду». «Да, что-нибудь», — она улыбнулась. «Мне кажется, что у меня где-то лежат его зубные протезы». «Вот-вот», — обрадовался Уильямс. «Я думаю, как раз самое время их использовать». В голосе Уильямса явственно прозвучал металл. «Я не хочу, чтобы сегодня кто бы то ни было давил на эту женщину». «Они могут попробовать, но пусть их. Если они это сделают, то заболеют, а то и умрут». «Это мне не нужно», — возразил Уильямс. «Мне надо, чтобы сегодня к ней вообще никто не подходил. В принципе. Ты что-нибудь можешь для этого сделать?» «Пойду сегодня в мертвое время в свой сад», — пообещала женщина. — Поговорю со стариком. — Вот хорошо. Улыбка расплылась по лунному ландшафту лица Минервы. — А потом, когда я справлюсь с твоим делом, то поговорю со стариком о счастливых числах. — О, не делай этого, Минерва, прошу тебя, не делай. Ты же знаешь, что он тебе ничего не даст. Ты его только разозлишь. Нет-нет, сегодня неподходящая для такого дела ночь. Улыбка Минервы превратилась в капризную мину. «Но мне нужны числа позарез, чтобы выиграть немного денег». Женщина сердито взглянула на Уильямса. «Ладно, черт возьми, я сам дам тебе нужные числа», — в сердцах проговорил Джим. «Ты же всегда утверждала, что я мудрый», — добавил он. «Да, я знаю, бэби, у тебя есть дар». «Скажи, сколько чисел тебе надо?» «Мне нужен тройной номер, как 1, 2, 3. Цифры могут быть одинаковые или разные». «Ясно», — сказал Уильямс. «Сейчас я сконцентрируюсь. Секунду. А потом выдам тебе числа, благодаря которым ты заработаешь кучу денег». Уильямс закрыл глаза. «Эти числа... 6, 8, 1. 6, 8, 1, словно эхо повторила Минерва. «Правильно. Слушай, сколько денег надо заплатить, чтобы сыграть в эту игру? Доллар, 5, 10 долларов?» По лицу женщины проскользнула тень сомнения. «Ты меня разыгрываешь?» «Не разыгрываю», — ответил Уильямс. «Но ты не ответил на мой вопрос». «$6. А сколько ты выиграешь, если угадаешь? 300. Да, но, эй, но в этой игре 2 розыгрыша. А в Нью-Йорке и в Бруклине? Вдруг спохватилась колдунья. На какое мне ставить? Нью-Йоркский или бруклинский? Вот, к примеру, я поставлю на Нью-Йорк, уплачу 6 монет, а выпадет Бруклин. На что мне ставить? А ты не можешь сыграть оба варианта? Черт, конечно, нет. Это же еще 6 долларов. Да и потом, человек, который выписывает бруклинские номера, живет в 70 милях от меня. Так что я буду ставить на Нью-Йорк. Джим снова закрыл глаза. Отлично. Я уже все вижу. Это Нью-Йорк. Играй 6-8-1 на Нью-Йорк, и ты точно выиграешь $300. Я дам тебе $6, чтобы сделать ставку. Минерва взяла деньги. Но запомни одну вещь, — добавил Уильямс. Номер 681 сработает только в том случае, если ты не будешь приставать доктору Базарду с числами. Оставь его сегодня в покое. Если ты станешь его донимать, то ничего не выиграешь. «Я не буду его донимать, бэйби». «Хорошо», — смягчился Уильямс. «Я хочу, чтобы вы оба сосредоточились на одном. Пусть миссис Тайо продолжает держать мою сторону. Я не хочу, чтобы ты или старик тратили драгоценную энергию впустую до тех пор, пока дело не будет сделано». Минерва многозначительно кивнула. «И не беспокойся о $300. Считай, что они у тебя в кармане». «Ты меня послушаешься?» Минерва засунула $6 в сумку. — Да, бэйби, я тебя послушаюсь. На третьем этаже здания окружного суда графства Чатем царила полнейшая неразбериха. В 10 часов утра на двери кабинета судьи Оливера висел большой амбарный замок. К толпе зрителей присоединились шериф графства Митчелл и полдюжины его помощников. Шериф находился здесь в ожидании обвинительного вердикта. Он и его люди должны были по подземному переходу припроводить Уильямса в тюрьму. Однако замок на дверях судейской комнаты был явлением незаурядным. Он означал, что начало заседания откладывается. Случилось что-то непредвиденное. А произошло вот что. В 7 часов утра Спенсеру Лоутону позвонил по телефону фельдшер со станции скорой помощи и сообщил, что в 2:30 по полуночи на станцию позвонила неизвестная женщина и задала вопрос, касающийся перестрелки, которая произошла между пожилым и молодым мужчинами. Она спросила, как долго будет сворачиваться кровь на руке человека, как быстро умирает человек, если пуля попадет в аорту. Хотя женщина отказалась представиться, она сообщила, что является присяжной в жюри и единственной из всех считает Джима Уильямса невиновным, тогда как остальные думают, что речь идет о ссоре 2 гомосексуалистов и что надо вынести обвинительный вердикт и разъезжаться по домам. Лоутон немедленно позвонил судье Оливеру и потребовал исключить миссис Тайо из жюри за обсуждение на стороне вопросов, касающихся приговора и судебного процесса. Такое исключение автоматически привело бы к обвинительному вердикту. Зейлер, узнав о происшествии, настаивал на том, чтобы судья объявил процесс несостоявшимся ввиду неспособности присяжных прийти к единому мнению. В 10 часов утра, когда толпа, как растревоженный улей, гудела в коридорах суда, Оливер созвал экстренное заседание судебной палаты. В присутствии Лоутона, Зейлера, судейской стенографистки и фельдшера судья по одному выкликал присяжных, которые под присягой должны были ответить на вопрос – звонили ли они фельдшеру. Все в один голос, включая и миссис Тайо, ответили отрицательно. Когда она выходила из кабинета, фельдшер признал, правда, что голос этой женщины показался ему знакомым. Мнения среди зрителей, столпившихся в коридоре, касались 3 равновероятных возможностей. Миссис Тайо действительно звонила фельдшеру. Ему звонил какой-то аноним, действуя в интересах следствия. Фельдшер в сговоре с прокурорской стороной. Не получив нужного признания, судья Оливер открыл заседание суда и снова спросил присяжных, не звонил ли кто-нибудь из них фельдшеру на станцию скорой помощи. Снова все ответили отрицательно. Миссис Тайо выглядела весьма подавленной и все время прижимала к губам носовой платок. Подойдя к старшине присяжных, женщина пожаловалась на то, что ночью у нее сильно болело сердце, и она опасается сердечного приступа. Зейлер вновь потребовал признать суд несостоявшимся. Протест был отклонен, и присяжные, включая миссис Тайо, направились в совещательную комнату. Надеясь на скорые новости, Уильямс тоже вышел в коридор и стал ждать. В дальнем конце коридора сидела Минерва. Джим подошел к ней и встал рядом. Женщина заговорила так, словно пребывала в трансе. «Прошлой ночью я взяла зубы старика и закопала их во дворе той леди, как ты велел». «Они действительно хотели все испортить», — сказал Уильямс. «Сварганили какую-то историю и хотели исключить женщину из жюри». «Они точно только на это и надеялись», — поддакнула женщина. «Потому что она не поменяла мнение. Это правда, я не вру. Старик сам занялся этим делом». «Да. И после полуночи мы с Делией тоже поработали с окружным прокурором и судьей. Немножко их перекособочили». Джим улыбнулся. «Ты поставил на тот номер, который я тебе дал?» «Нет, я была слишком занята». Около полудня судья Оливер вызвал присяжных в зал и спросил, приблизились ли они к вынесению вердикта. Дело, однако, не сдвинулось с мертвой точки. Оливер неохотно стукнул молотком по столу, объявил суд несостоявшимся вследствие несогласия присяжных между собой и закрыл судебное заседание. Среди возникшего шума раздался голос Лоутона, который обращался к судье. «Ваша честь, я прошу занести в протокол мою просьбу к администрации суда как можно быстрее устроить повторное разбирательство». Четвертое разбирательство явилось своеобразным рекордом. Джим Уильямс стал первым человеком Джорджии, которого четыре раза судили за одно и то же убийство. Завсегдатай хохотал, бил себя поляшком и кричал, что Матадор теперь ранен куда серьезнее, чем бык. У подъезда возле Лоутона сгрудились телерепортеры. Окружной прокурор, несмотря на понесенный ущерб, держался молодцом. «После трех процессов, — говорил он, — счет 35-1 в пользу обвинения. Я уверен, что если нам удастся подобрать дееспособные и решительные жюри, то мы все-таки получим вердикт». Пока Лоутон говорил, вокруг него собралась маленькая толпа. Минерва стояла с краю, по ее лицу блуждала счастливая улыбка. Женщина держала в руке три хрустящих сотенных купюры. Поздним вечером Уильямс потягивал Мадеру и раунд за раундом играл в психологические кости. Серая тигровая кошка, впервые за два дня от души наевшаяся, мирно спала на коленях у хозяина. Джим прикинул, что третий процесс обошелся ему в четверть миллиона долларов. «Насколько я понимаю, — заметил он, — из них только $300 оказались истраченными с пользой».